Но я думаю, что мы за все будем благодарить Господа, особенно за то, что Господь пробил жизнь нашу, и мы, что сегодня можем молиться Господу, просить у Него благословения, ну и, конечно, проверять нашу собственную жизнь. Как-то в последнее время, как-то стали так легкомысленно проповедовать, что спасение это раз-два получилось, то так легко все. Но вы знаете, что жизнь показывает, что не все так просто. И я часто говорю, почему не все так просто, что мы кривоватые. Может быть, если бы были на своем месте, то все и просто, да? Или Господь дал нам спасение не по делам нашим, не по заслугам, ничего не вспомнил, кажется, взял, да и живи. Но жизнь говорит, что не так все просто получается. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня Господь что-то добавил нашему сердцу, что-то открыл для нас. Вы помните, я и Деяния апостола вспоминаю, когда Акила и Прескила с Аполлосом встретились. И там интересные слова написаны, что Аполлос горел духом и учил правильно, но знал только крещение Иоаннова. И когда услышали Акила и Прескила, что он проповедовал, то не приняли его. И помните, что там написано? И точнее объяснили ему путь Господень. Точно и точнее. И, наверное, в нашей жизни, как только мы пришли к Господу, мы тоже что-то поняли многое сразу. Но потом, когда стали жить, когда стали вникать, то Господь что-то добавлял, что-то мы пересматривали, что-то узнавали более глубоко, и Господь таким образом строил веру нашу, за что благодарение Господу. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня что-то уточнить, даже из того, что мы слышали. Это не значит, что брат что-то говорил неправильно. И действительно, это так. Вход в вечность будет не за стаж наш. И не за то, что мы Библию знаем на память. Не за то. И не за дела наши добрые. Но нечто есть другое. Святость, или если говорить к нам по-человечески, характер наш христианский. Вот что Господь потребует. А уже от нашего характера зависит наше поведение впоследствии. Поэтому все то, на что мы часто обращаем внимание, оно имеет значение. Но мы иногда действительно обращаем внимание на второстепенные вещи, а в корень можем и не посмотреть, что на самом деле есть. И сегодня брат говорил, я просто дополню, потому что это очень важно, и Священное Писание об этом говорит. И это слово веры. Вы знаете, что мы привыкли вера, и дела, жизнь – это две противоположные вещи. Я и сегодня говорил, и не раз говорил, сегодня стали проповедовать, а что вы там боитесь? Веры надо. А что там, сделал не то, что надо? Ну, пришел, покажешь, вера надо. Как будто вера противопоставляется святости. Как будто вера и святость – это две разные вещи. Одно против другого воюет. Нет, оно все вместе. И когда сегодня брат говорил, одни поставят по правую сторону, других по левую. И одним скажет, отойдите проклятые, а другим скажет, войдите благословенные, то там речь идет о том, что накормили, напоили, на тюрьме пощадили, когда был болен, пришли. Но здесь есть одна вещь очень интересная, на что я хочу обратить внимание, и мы таким образом немножко и себя сможем проверить, потому что, допустим, вы меня не проверите, я вас не проверю, потому что мы видим поверхность. Мы видим поверхность. А Бог вот еще такое на что. Вы помните, в послании к Коринфянам Господь, или Павел, или Господь через Павла, говорит такую вещь одну интересную, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, а духа. Потому что буква что делает? Убивает. А дух животворит. Он тут делает разницу какую-то. Зачем нам это говорить сегодня, когда уже время Ветхого Завета прошло? Как будто Бог не знал, когда мы будем читать это все. Значит, там нечто другое, о чем-то другом идет речь. Не о Ветхом Завете, как о букве. Вы помните, если говорит служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева проходящее, сияние проходящее, то чем более славно должно быть служение Духа? О чем там Павел говорит? Вы знаете, это очень важно. И вот здесь как раз-то мы часто делаем, не получая благословения того, чего надо, и не понимая, почему-то так происходит. А вот что происходит. У нас очень часто, даже в наше время, есть не служение Духа, а служение ветхой буквы. Я иду в больницу потому, что я знаю, надо посещать больных. Но сердце мое не прилеплено туда. Я иду кому-то что-то даю. Я знаю, так написано, давайте и дастся вам. Но сердце мое говорит, много их тут таких ходит нищие. Давай, да давай, мне бы еще лучше дали. Вы понимаете, что вот такое служение, это служение буквы, это служение закона. Оно не от сердца сделано. А вы поняли, что я хотел сказать? Что сегодня значит по вере? Я много делаю, что знаю, так написано. И делаю так. И один брат говорил так. Он сейчас пастор, хороший очень брат. Он где-то прочитал, и что был не женат, и что жена должна одна быть. Он говорит, слушай, почему это так? Почему одна? Почему одна? Он спрашивает, почему именно одну надо брать? Он возмущался очень сильно, почему так написано. Сегодня, когда у него есть жена хорошая, он же не думает об этом. А в том же, его эта буква сражала. Его эта буква сражала. Поэтому, когда мы что-то делаем, давайте для себя то, что мы делаем, хорошо. Если делаем по Писанию, значит, мы праведники. Уже Бог нас судить за это не будет. Мы же делали правильно. А то, что делали не от сердца, а под давлением буквы, за что благословлять? Вы поняли меня, что я говорю? Поняли. А за что благословлять? Ведь это дело не твое, это дело закона. Вы помните, Павел послание к римлянам, он говорит так, что делами закона не оправдается никакая плоть. Иногда проповедник говорит, дело закона, это грех делает. Говорит, братья, какой грех? Разве закон кого-нибудь на грех подталкивал? Дело в чем заключается? Я прочитал по закону надо и делаю, но я не согласен с этим. И тогда Господь говорит, это дело закона, который заставляет делать. А ты сам-то не хочешь так делать. А сердце Божие расположено к нам так, чтобы наше сердце было к нему расположено. Не только руки, не только глаза, которые делают, но делают под давлением. Бог накажет, погибну. И это имеет значение. Но это не все. И в данном случае, справедливо Слово Божие, Бог смотрит на сердце, но не на лицо. Мы иногда неправильно употребляем это место. Неправильно употребляем. Мы говорим, что одевайся, как хочешь, делай, хоть Бог не смотрит. Это не то совсем. А вот то, что я вот теперь говорю, что когда Бог смотрит, делаешь, а сердце твое согласно с этим или нет? Я понимаю, что есть времена, как искушение какое-то, плоть свое, а дух свое, и это уже не совсем то, вот, что я говорю, это время борьбы. Но если вы стали на сторону Духа вашего, то благодарение Богу, уже Бог смотрит, то сердце ваше именно на эту сторону стало. И тем более, когда некоторые вещи, может быть, неприятные, я не раз говорил, почему-то сейчас вот всплыло именно вот это на сердце. Я неоднократно читал вот это местописание, где Христос в Гефсимании молился и говорил: «Отче, если возможно, да мину от меня чаша сия. А впрочем, не как я хочу, а как ты». Знаете, вот на первый взгляд рисуется, ну как это так? Христос вроде под давлением пошел, ну раз ты сказал пойду, но сам я не хочу. Я как-то не мог понять, ну как это можно понять? Согласился, любит отца, и тут дух просится, покуда однажды Господь не проговорил. Очень четко, голосом и сердцем говорит: в жизни человека всегда были и будут те события и времена, которые никому приятности не доставляют. Это не зависит от возраста духовного, не зависит от пола, не зависит от стажа. И есть некоторые вещи, которые никогда не доставят радости. Какой бы ни был духовный возраст, болезнь доставит радость, когда болит? Нет. Когда тебя унижают, тебе радость будет от этого? Нет. А то, что Христа, это другой вопрос, уже другая линия идет. Но поношение, злословие, причащение, обиды, побои, кому никогда радость доставляли? И когда человек в такой обстановке, зная волю Господню, несмотря на трудности, делает то, что надо, хотя просит: «Господи, ну больно, ну поменяй что-нибудь», это совершенно не значит, что не согласен с волей Божией. Но в этом как раз и сущность испытания. Очень легко и просто служить Богу, когда все хорошо. А когда трудно, когда честно, когда все против выступает, и тогда Богу служить, это совсем две разные вещи. Поэтому я хотел бы сегодня, в самом начале, причин, как я уже буду говорить дальше, я хотел бы именно вот напомнить то, что напомнил сегодня. Мы хорошо могли проверить. Почему я тут буду говорить? Я буду говорить на тему. Значит, когда в 7 главе Евангелия от Луки, когда речь идет о сотнике, то Христос похвалил сотника. Он сказал, помните, что он сказал о сотнике, который за стул ходатайствовал? И в Израиле я не нашел такой веры. Я такой веры не нашел в Израиле. Когда я буду рассуждать на эту тему, то, может быть, Господь пришел бы сегодня сюда к нам и сказал бы: и в Крушине я не нашел такой веры, и в Барановичах не нашел такой веры. Оказывается, Богу нужна не просто вера, а Он ищет что-то, не просто вера, вот которая Ему нравится, вера. А есть у веры, у нас, что Ему не нравится, мы верим, но это не совсем так. И в каком случае Он сказал вот эти слова? Когда, значит, привел притчу о судье неправедном, который на нужду женщин не хотел ответить, вдовы, который сказал: я и Бога не боюсь, и людей не стыжу, но я помогу все-таки. Потому что она настойчивая, как мы сегодня, она меня достала уже. Уже сколько раз прогонял, нет, все равно идет, ну, покой уж не даст, все равно будет ходить. Я ей помогу. И Господь сравнил себя и говорит: с этим судьей неправильно, но если судья неправильно так поступил, то я праведный, разве я вам не отвечу на ваши вопросы? Разве я не дам ответа на ваши нужды? Но он одно «но» сказал. Но Сын Человеческий пришел, найдет ли что? Веру. Найдет ли веру на земле? А я всегда конкретизирую, говорю: вот как. Ну как, вот сегодня, допустим, кушанье мы собрались сюда. Но неужели у нас совсем никакой веры нету? Если бы совсем не было веры, то вы бы не пришли бы сюда. Но оказывается, вера верою, а Господь в этой вере хочет что-то видеть больше, чем мы видим. И вы знаете, вот обозревал людей верующих, и когда сравнил веру сотника со стороны, говорит: у них такой веры не было. У них не было такой веры, как у сотника было. И он похвалил его. И, наверное, когда мы сегодня читаем, то думай, если бы в нас нашел ту веру, которая в сотнике была, доволен остался бы. А вот сегодня пришедший нашел бы, я думаю, надо еще подумать, нашел бы или нет эту веру. На что я хочу сегодня обратить внимание. Для нас, у Господа, есть много обетований. Для нас, как для жителей земли. Ну, кто Господь нам дал? Дары духовные дал. Да. Обетование, Боже, будет исцелять нас, дал. Да. Мы читаем, кто взял на себе наши немощи и понес наши болезни. Так написано? Я не ошибаюсь? А почему мы тогда болеем? Ну вот. Это слово веры. Это не просто я выдумал. Мы читаем сегодня в Сии написано, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Так написано? Да. Написано. И это да и аминь. И здесь даже вопроса не стоит о том, что неправильно написано. Правильно написано. Правильно. Так что ж тогда у нас неправильно? Что ж тогда у нас неправильно? Если Писание говорит, пророчествуешь. Пророчествуй как? По мере чего? Боже, по мере веры. А что, у меня совсем веры нету? Но есть же. Но есть же. Я же принял спасение по вере. И Писание говорит так, что Господь спас нас не по делам нашей праведности, а спас по вере. Он не посмотрел на дела наши, но спас нас и уменил нам свою праведность. Наша праведность, как запачканная одежда. Как бы мы ни старались сегодня, она как запачканная одежда. Это однозначно. Вот, Господи, да кто ж может спастись? Помните, Христос сказал хотя бы одного, кто может спастись? За человеком это что? Невозможно. Богу же? Все возможно. И когда Бог спас нас, Он уменил нам свою святость 100%. Он нам праведность свою уменил. Но дальше говорит так, боюсь, что как бы вам и одетыми не казаться какими? Оказывается, я могу раздеться. Вот Господь-то меня одел, а раздеться-то я могу вполне как? А вы знаете, речь идет о практической святости, о святом хождении у Бога перед Господом. Не о той спасительной, которая надо для спасения. А ту святость, которая должна приближаться к естественной Господней святости. И вот как раз тут такую вот веру и такую святость Господь ищет. Вы скажете, да святость и вера – это две разные вещи. Вы знаете, что люди так и думают, а на самом деле нет. Нет. Оно одно с другим связано. И я читаю сегодня то, что я очень часто читал. Но это сегодня проблема для меня номер один, чтобы народ Господень это понял. Я читаю два места Писания. На первый взгляд можете не заметить связи с тем, что я говорю, и с тем, что читаю. Но я эту связь покажу впоследствии. 31 глава Второзакония. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей. Ну, на первый взгляд, как-то 120 лет, что со старика требует? Кого он вести может 120 лет? Это 120 лет. Но слушайте, что дальше говорит Моисей? Значит, в 34 главе Второзакония, 7 стихом, Моисею было 120 лет, когда он умер. Это уже Господь о нем говорит. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И вот теперь, почему ты не можешь вводить и выводить? Вы читаете Библию, может быть, сразу трудно догадаться, но в чем проблема была? Но, оказывается, проблема была не в годах-то ему 120 лет. Дело было не в том, что он слепой был. Дело было не в том, что силы не было вести. А причина была в другом. Что ему веры не хватало. Скажите, а почему Моисей не вошел в обетованную землю? Как раз речь идет не о спасении, а о обетовании, которое на земле мы должны иметь и пользоваться ими. Не вошел в обетованную землю. Почему? Чего ему не хватило? А святости не хватило. Веры вести он вел. Но если что, говорит, я напомню один из текстов Писания, а вы возьмите на послание Иуды. Нажитая себя на святейшей вере вашей. Слово вера и святость в одной связке идут. Вы знаете, к слову вера еще вагонов много можно прицепить. Евангельская вера, написано так. Написано. Нелицемерная вера, написано. Написано. Божья вера, написано. Написано. Живая вера. Есть такое слово написанное? Есть написано. А речь идет о святейшей вере вашей. И вы помните, что было с Моисеем? Это был очень преданный Богу человек. Жертвенный. Сколько раз камнями хотели побить. Вот очень раз бунтовали, дай воды. Это было повторно. У Моисея уже был опыт, когда дай воды, и собрались камнями, ты нас уморить хочешь тут, значит, от жажды помираем все. И Господь сказал тогда Моисею, я стану там на скале, а ты ударишь жезлом скалы, пойдет много воды, ты напоишь народ. И он это сделал. И вот второй раз повторяется все. И Моисей опять, что делает? Говорит, камнями побью скоро. Что говорит ему, Моисей, скажи этой скале, она даст воду. Но ты ж помнишь, как было раньше. И Моисей сказал, но он лишнее сказал. Наверное. Я не знаю той формулы, которую Моисей мог произнести. Как он мог сказать? Наверное, надо сказать, скала, дай воду. А он сказал, помните, что он сказал? Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести вам воду? И дважды ударил.